Часть первая. Феномен нарциссизма. Глава первая. У нарциссизма женское лицо. В массовой культуре нарциссизм традиционно приписывается мужчинам. Образ харизматичного, самовлюбленного, склонного к манипуляциям героя знаком многим. Психология также долгое время фокусировалась на мужском нарциссизме, оставляя в тени подобные проявления у женщин. Однако женский нарциссизм распространен не меньше мужского. Более того, именно женщины часто неосознанно становятся носительницами и ретрансляторами нарциссических установок. При этом черты нарциссизма у них проявляются иначе. Это не обязательно роковая красавица, острая на язык, а часто заботливая, мягкая и даже жертвенная женщина, но скрывающая за всеми этими качествами определенную цель. Она может окутать любовью и вниманием, как мягким пледом, но вы даже не заметите, в какой момент начнете задыхаться от ее гиперконтроля. Или может выбрать роль жертвы, которая постоянно обвиняет в своих несчастьях окружающих, при этом тонко манипулируя их чувством вины. Часто она окажется идеальной женой, матерью, подругой, но лишь до тех пор, пока вы играете по ее правилам. Возможно, это покажется странным, но именно женщины передают нарциссические установки, как фамильные драгоценности, из поколения в поколение. И этому есть объяснение. Исторически сложилось, что именно женщины играют ключевую роль в воспитании детей, формируя у них жизненные принципы, систему убеждений и самооценку. Матери, бабушки, учительницы, даже не осознавая этого, наносят детям нарциссические травмы, связанные со страхом отвержения и потребностью постоянно подтверждать свою ценность. И если женщина сама выросла в семье, где не получала безусловной любви и принятия, то, скорее всего, она будет воспроизводить те же паттерны в воспитании собственных детей и внуков или передавать их своим ученикам и партнерам. Так и появляются мужчины-нарциссы, воспитанные нарциссичными женщинами. Женский нарциссизм — неврожденное качество, а во многом продукт социальных условий и культурных норм. В обществе, где девочек учат быть удобными, зависимыми от внешнего одобрения, нарциссизм становится способом выживания. Он может маскироваться под перфекционизм, гиперконтроль, жертвенность или демонстративное превосходство, а если достигает своей крайней формы, то развивается по одному из сценариев: любовь надо заслужить или безусловное обожание. Подавляющее большинство женщин, имеющих нарциссические черты или травмы, отказываются признавать их у себя. Общество осуждает чрезмерно самовлюбленных и эгоистичных, а жертвой быть стыдно. Что же касается нарциссического расстройства, то оно и вовсе считается чем-то постыдным, пугающим и даже неизлечимым. Но беда в том, что от нарциссизма страдает не только сама женщина, но и ее окружение. Человек с нарциссическими чертами живет в постоянной борьбе за подтверждение своей ценности. В глубине души он испытывает тревогу, неуверенность, стыд, и при этом искренне уверен, что никто не способен его понять. Слишком уникальны и сложны его проблемы, или наоборот, настолько незначительны, что не заслуживают внимания. Это он во всем виноват. Часто женщина винит в нарциссизме своего мужчину, особенно если отношения ее не устраивают или она в них несчастна. Как это работает в жизни? Рассмотрим историю Анны, которая страдала от нарциссичного, по ее мнению, мужа. Она чувствовала себя униженной, отвергнутой, не понимала, что с ней не так. Однако в процессе работы над ее проблемой стало ясно, что нарциссические черты мужа далеко не главная проблема. Анна не могла ответить на вопрос, почему оставалась в отношениях, разрушающих ее самооценку, не дающих радости, ощущения любви, близости, эмоциональной поддержки. Проходя терапию, мы выяснили, что поведение мужа очень напоминало то, как вела себя с Анной ее нарциссичная мать, которая всегда предъявляла жесткие требования. часто критиковала и наказывала дочь. Именно это заставило Анну терпеть унижение, привычно заняв жертвенную позицию в отношениях с мужем. Она старалась быть идеальной для него, пыталась доказать, что достойна любви, но раз за разом сталкивалась с крахом своих ожиданий. В какие-то моменты Анну охватывала ярость, и она становилась холодной, отвергающей, нарциссичной, критикующей, такой же, как ее мать. Она словно менялась с мужем ролями. Теперь уже он начинал испытывать чувство неполноценности и страха перед разрывом отношений. Таким образом, оба партнера были ответственны за растущее между ними напряжение. Нарциссические черты Анны подталкивали ее к самоуничижению, а муж, пусть и неосознанно, выступал в роли зеркала, отражая ее глубокую выученную в детстве убежденность в собственной недостойности и готовность терпеть боль. Но когда Аня перестала делать попытки изменить поведение мужа и обратила внимание на себя, она осознала, что только от нее зависит, как реагировать на выпады супруга и какой выбор сделать — остаться с ним или уйти. Увы, 2 года наших регулярных встреч не спасли отношения. Но, несмотря на отсутствие хэппи-энда, Анна, проведя основательную работу над собой, осознала свой нарциссизм и отказалась от самоповреждающего поведения. Ей удалось выйти за рамки повторяющегося сценария, пересмотреть отношения с матерью, понять и принять ее. Это позволило Анне принять и собственные несовершенства, после чего она смогла построить новые, более здоровые отношения, в которых не нужно было постоянно доказывать свою ценность и пытаться заслужить любовь. Нарциссы не меняются. Так ли это на самом деле? Существует распространенное заблуждение, что нарциссы не меняются. И некоторые гуру из интернета утверждают, что нет смысла ходить на терапию, потому что нарциссизм неизлечим. На самом деле это не так. Миф о неизменности подпитывается самим характером расстройства, когда маска чрезмерной самозначимости или жертвенности крепко прирастает с годами к человеку, отчего признать проблему и начать работу становится невероятно сложно. Но нарциссизм — не врожденный дефект, не неизлечимая болезнь. Это расстройство личности, выражающееся в глубоких нарушениях самооценки, которые могут проявляться как в убежденности в собственной исключительности и превосходстве и требовании постоянного подтверждения этого, так и в парализующем чувстве собственной ничтожности, стыда и потребности заслужить любовь. Между этими полюсами множество оттенков. И если человек вдруг начал интересоваться нарциссизмом, размышлять о своем состоянии, разбираться в чувствах, это уже первый шаг к изменениям. С этим уже можно работать. Поскольку мы говорим о женском нарциссизме, есть смысл ввести понятие «нарцисска», которое, как я считаю, может быть применимо как к женщинам с легкими нарциссическими чертами или нарциссическими защитами, так и с нарциссическим расстройством личности и крайней степенью так называемого темного нарциссизма. Это целый спектр различных проявлений. От ощущения «я ничего не стою» до чувства «я — центр Вселенной, и мне нужен трон». Между этими полюсами есть множество оттенков, и каждый случай требует индивидуального подхода. Всегда ли нарциссизм так ужасен? Давайте разберемся.